Глава 17. Утром Демьян вытащил Дарси на прогулку. Безоблачная синева обещала хороший день, но Дарси смотрела себе под ноги, не поднимая взгляда. На вопросы отвечала неохотно и ворчливо. «Чем ты тут развлекаешься?» «Ничем. А как насчет планов попутешествовать и прыгнуть с парашютом?» «Отложилось, но потом. Хватит меня пытать. А друзья у тебя есть?» «Я не хочу ни с кем общаться, в том числе и с тобой». «Это неправда. На самом деле ты хочешь, чтобы я остался?» Не позволяя Дарси оспорить это наглое заявление, Демьян задал очередной вопрос. «А мужчины здесь есть?» «Не знаю, не искала», — ответила раздраженно. «Почему?» «Я не умею заниматься сексом без любви». «Не волнуйся, я тебя научу». «Ты нахал». «Да, но опытный». Дарси ускорила шаг, Демьян не стал догонять, знал, что она никуда не денется. Не зря же он провоцирует ее все утро, добивается реакции. Для него главное — расшатать Дарси, вызвать в ней эмоции, хорошие, злые, любые, но не связанные с болезнью. Пусть она вспомнит, что их связывают не отношения, а нечто иное, вне обычных правил и традиций, вне болезни. Пусть вспомнит и позволит ему остаться, потому что его место здесь». Дарси резко обернулась. «Какие у тебя планы?» — потребовала. «Терпеть не могу людей, которые живут по плану. Как долго ты собираешься злоупотреблять моим гостеприимством? Тобой легко манипулировать, поэтому долго». Дарси порозовела от негодования, но старалась сдерживаться. «Что такое долго в твоем представлении? 2 дня, неделя? Мы будем жить вместе». «Что? Со вчерашнего дня мы живем вместе, у нас хорошо получается». «Хорошо. Мы постоянно припираемся и спорим. Нас ничто не связывает. Мы терпеть друг друга не можем». «Ну и что? Многие из тех, кто живут вместе, терпеть друг друга не могут. Это называется брак. Чем мы хуже?» «Мы не хуже, но рад, что ты согласна». «Я не согласна. Ты должен уехать». «Я уже все объяснила и повторять не собираюсь». Демьян умеет распознать женскую ложь, и это была одна из ее частых разновидностей. Самые длинные женские монологи начинаются со слов «я уже все объяснила и повторять не собираюсь». Еще как собирается. С жестами, яростной мимикой и восклицаниями. Демьян не особо прислушивался. Он пытался найти дорогу домой. К тому времени, как Дарси выговорилась, он точно знал, куда идти. «Понял!» — с напором потребовала она. Если бы она выступала в суде, то, несомненно, бы выиграла. Но не с Демьяном. Его упрямство словом не пробьешь. «Отстань, Дарс. Я никуда не уеду. Кстати, вот этот просек и уйдет к охранному пункту». «Ты уедешь. Ты можешь выгнать меня из дома, и тогда я буду спать в палатке на берегу озера. И заберу с собой ликер, тебе не оставлю». «Ты сталкер». Демьян резко остановился. Дарси сбилась с шага, подняла взгляд, в глазах гнев и надежда вперемешку. «Я никогда и ничего от тебя не потребую. Только позволь мне остаться», — сказал он тихо. Эти слова подрубили Дарси под корень. Она прерывисто вздохнула, потерла лицо, из-под ее громкой решимости выглянула правда, беззащитная и напуганная. «Ты демон. Вот ты кто», — прошептала. «Зато теперь мы живем вместе». Демьян обнял ее за талию, за что сразу получил в челюсть, но это его не расстроило. Главное — отвоевать себе место рядом с Дарси, не придумывая ему название. У них ни отношения, ни связь, ни дружба. «Просто рядом». Дарси схватила его за рубашку и тряхнула так, что отлетела верхняя пуговица. «Это твое жить вместе? Ты же не имеешь в виду... вместе?» — спросила, заикаясь от гнева. «Вместе?» — Демьян комически расширил глаза. «Нет, конечно. Ты не дотягиваешь до моего стандарта. На пару размеров груди...» — он окинул Дарси критическим взглядом. «А то и на все 3...» Дарси ткнула Демьяна локтем, а потом рассмеялась. «Выгнать его надо, нахального до неприличия. Ему не место на ее финишной прямой. Но сегодня первый безоблачный день. И не только в смысле погоды. Демьян развеял тучи, в том числе метафорические. Как не безрадостен пункт назначения, все приятнее, куда путь полон света». А еще Дарси заметила странность. Когда она позволила Демьяну остаться, он так обрадовался, будто ему это нужно. Будто он приехал ради удовольствия. Но это бред, шалость подсознания Дарси, ведь... ей хочется, чтобы Демьян остался. Себе-то уж можно признаться. поэтому и не отправила игрушечный мотоцикл по почте и через отца не передала. Надеялась увидеть Демьяна, чтобы внутри нее снова зажегся свет. Она совсем справится, но поднакопить бы сил. А Демьяну каким-то немыслимым образом удается ее встряхнуть. С ним она сильнее. Как он сказал, рядом с теми, кто слаб, должен быть кто-то сильный. В нашем случае это я. Наглец. Она будет его прогонять, еще как будет, у нее уже 100 способов продумано. А он... А вдруг он останется? Только бы не из жалости. Если увидит жалость, в его глазах тотчас прогонит. Или сама уйдет в носках и пижаме через лес до города. Хотя если он приехал не из жалости, то значит ради выгоды, чтобы отец продолжал вливать деньги в агентство. Других причин и быть не может. А отец рад сложить ответственность за дочь на чужие плечи и заплатить за помощь. Кириллу отец не доверяет, а вот Демьян его чем-то впечатлил. Дарси опустила голову, чтобы не смотреть на Демьяна, не увидеть корысть в его глазах. Не сейчас. Время все расставит по местам. А ей рано волноваться о будущем. Прожить бы сегодняшний день с достоинством и каплей радости. Они вернулись с прогулки, и дальше все по накатанной программе. Магазины, озеро, шашлыки, фильм. Демьян подстерегал момент, когда можно будет заговорить о будущем. Дарси первая подняла тему болезни. «Папа сказал, что ты разговаривал с врачами. Я задавал теоретические вопросы, а тебе не рассказывал. Больше им не звони, это не твое дело». «А чье? Твоего отца?» Демьян приготовился к нелегкому спору. Сейчас Дарси рассердится и снова станет его выгонять. Но все оказалось намного хуже. Лучше бы они спорили. Лучше бы Дарси злилась, прогоняла его, ругалась. Все лучше, чем прозвучавшие откровения. «Нет. Папа сдался. Он ведет себя так, будто я уже умерла. Ему так легче, чем надеяться на хорошее, а потом снова и снова разочаровываться». Вздохнув, Дарси поднялась на ноги. «С такими мыслями не усидишь». Она не хотела говорить об отце, но и промолчать не смогла. Схватив Демьяна за плечо, воскликнула: «Только не осуждая его». Она стояла перед Демьяном в мешковатых джинсах и в майке, облегающей худенькую грудь, огромная сила в маленькой женщине. «Я не осуждаю папу», — чеканила каждое слово. «Он пережил все это с мамой, безмерное горе и кучу пустых надежд. И при этом нес в себе мою тайну, даже Инге не сразу признался. Он поселил меня отдельно, но не отстранился, хотя и мог. Ведь он очень страдал вместе с мамой, а я была напоминанием, что ему придется пройти через это еще раз. Со мной. Он нес все это в себе и заботился о моем счастье. Да, он вмешивался в мою жизнь, но таковы многие родители. А при этом он знал, какой кошмар меня ждет. Я не могу его осуждать. Он сделал самое прекрасное, что можно сделать для любимого человека. Нес на себе мое горе. Скрывал его от меня, пока мог. Папа невероятно сильный мужчина. В школе я написала о нем сочинение. До сих пор его помню. Любовь сильного мужчины меняет тебя, в чем-то подчиняет, но при этом она дарит тебе крылья, наполняет силой и счастьем. Однажды, познав такую любовь, ты уже не согласишься на меньшее. Не осуждай отца, ладно? Я не собирался. Дарси тяжело дышала, как после пробежки. Эмоции вышли из нее, бледными мазками иссушив ее кожу. Она прилегла на диван рядом с Демьяном и положила голову ему на колени. «Мне хотелось», — вдруг призналась еле слышно. «Осуждать?» «Да, очень хотелось. Особенно, когда папа заговорил со мной о суициде». Дарси шептала ему в колени. Влажное тепло ее голоса контрастировало с ледяным холодом, пронизавшим Демьяна от этих слов. «Ты наверняка слышал о суициде с врачебной помощью. В будущем, если мне станет невыносимо плохо, но я еще буду способна принимать решения, в Швейцарии есть организации, которые помогают с суицидом. Оказывается, мама этого хотела, но не было возможности. Папа сказал, что если я буду очень мучиться, он отвезет...» Демьян подорвался с места. Вышел наружу через веранду и стремительно пошел к озеру. Дарси он держал на руках. Она испуганно вертела головой. «Ты куда? Темно же. Ногу сломаешь». Она болтала ногами, извивалась, стремясь вырваться из его хватки. «Остановись! Что с тобой?» Слова Дарси превратились в петлю вокруг его шеи, затянули удавку, и он больше не мог ни дышать, ни стоять на месте, только бежать, не разбирая дороги и прижимая Дарси к себе. Он несся вдоль берега на бешеной скорости, которая позволяла ни о чем не думать. Еле замечал коряги, корни деревьев и камни, едва заметные в слабом свете соседних домов. Дарси молотила его кулаками по плечам. «Отпусти, отпусти, отпусти!» Опомнившись, он поставил ее на землю, с трудом распрямил руки. Внутри него, как ядерный взрыв. И не спрашивайте его мнения, не ждите заумных суждений. Взрыв! Все за и против, все планы и мысли превратились в ослепительно белое пятно. Папа не хотел ничего плохого. «Эй, ты меня слышишь? Я должна думать о будущем». Потоптавшись на мокрой земле в носках, Дарси вздохнула. «Как ты думаешь, это неправильно, что я не хочу думать об этом?» «Знаешь, что неправильно? Что тебе в голову пришел этот вопрос. Еще одно такое заявление, я запрещу тебе разговаривать с отцом. И вообще, ты едешь со мной в Германию к Мисселю!» Проорал Демьян, стирая с лба стекающий в глаза пот. Ночь жаркой не была, от ходьбы он не запыхался, но пот местами ледяной, местами обжигающий стекал по его телу. И мурашки, пупырышки, вся кожа болезненно стянута, а внутри пожар. Может, в предложении Архиповой есть некая гуманность, возможность выбора для Дарси, но Демьян не может не думать об этом, не уж тем более представлять. Ой, непонятно, с чего его так взорвало, ведь читал, что это за болезнь, и Тамару видел. Но вот он, потрясенный и невменяемый, обливается потом и дрожит. «Что с тобой? Ты оставил дверь распахнутой. Я не могу идти, я в носках». Наклонившись, Дарси дотронулась до его стопы. «И ты тоже в носках». После ее прикосновения Демьян очнулся и осознал, что проболтался о поездке в Германию. Но ведь он хотел сначала подготовить Дарси, завоевать ее доверие и только потом заговорить о Мисселе. Ну, у ядерного взрыва свои правила. Пока он бежал с Дарси на руках, не ощущал боли, а теперь заныли стопы. Проколол их и ушиб в нескольких местах, но все равно заставил Дарси запрыгнуть ему на спину и захромал домой. «Что с тобой случилось?» Усадив Демьяна на стол, Дарси опустилась на колени, чтобы осмотреть его ноги. Он и сам не знал, что с ним произошло. Молча смотрел, как Дарси снимает его пропитанные кровью грязные носки. Она вымыла его ноги в тазике, намазала йодом, подула. «Подула!» Она бы еще наклейку дала: «Я смелый мальчик». И потом принесла Демьяну свои пушистые носки. «Бирюзовые. Я не стала копаться в твоих вещах, поэтому поносишь пока мои носки», — хихикнула. «Вся ее жизнь покорежена, перевернута, а она трясется над его царапиной. В этом вся Дарси. Странное ощущение. Забота. Как влажное тепло. Вроде приятно, а вроде нет. Непривычно. Теперь хоть объяснишь, с чего тебе снесло крышу?» — спросила. «Иногда я ненавижу твоего отца». «Только иногда? А в другое время ты его любишь?» Демьян поднялся на ноги, дохромал до гостиной, нащупал в темноте нужную бутылку. «Водка!» Дарси шла следом и теперь стояла в темноте у него за спиной. «Иногда я ненавижу твоего отца, иногда я перед ним преклоняюсь», — признался он. Архипов не врал, не красовался, когда говорил, что его карт нет в обычной колоде. Страшно представить, каково ему было все эти годы. Но иногда желание убить его сильнее преклонения. «Я тоже». Включив свет, Дарси подала Демьяну стакан. «Пей, только не залпом». Слабо улыбнулась. «Раз ты везешь меня в Германию, я хочу это обсудить до того, как ты напьешься». Демьян демонстративно убрал бутылку. «Извини, что накричал на тебя. Я не заставляю тебя ехать, но хочу предложить...» «Что ты знаешь о Мисселе?» — перебила Дарси. «Достаточно». Она скривила губы. «Что такое достаточно, когда речь идет о человеке, который собирается изменить мои гены? Ты говорил об этом с отцом?» «Да». «Отец категорически против экспериментов. Мисель работал с другими болезнями, а с моей опыта мало. Пока я здорова, есть время подождать». «Да, есть». «А ты что думаешь?» «Я поддержу любое твое решение. Если захочешь побольше узнать о работе Мисселя и наладить связь, я полечу с тобой». «Свяжешь Мисселя и будешь пытать, пока он не выдаст все тайны?» Усмехнувшись, Дарси обняла Демьяна и положила голову ему на грудь. Он молчал. Иногда он слабее Дарси. держится за нее в поисках равновесия. Я и так собиралась лететь к Миселю и надеялась уговорить папу отправиться со мной, призналась она. Демьян непроизвольно напряг руки, прижимая ее сильнее. «Вместо папы возьмешь меня. Я тебе не помешаю. Ты веди свои медицинские разговоры, а я вплотную займусь немецким пивом». Улыбаясь, Дарси потерла щекой о его грудь. «Ладно, не волнуйся, странный ты человек. Я поеду с тобой. Просто поговорить с Миселем, ничего больше. Про пиво не забывай». Вдруг отстранившись, Дарси скрестила руки на груди. «Получается, мы с тобой делаем то, что задумал отец. Вместе едем в Европу. Только тебе не удалось меня соблазнить». «Я настолько хорош, что ты и без соблазнения со мной едешь». «Да уж, слов нет, как хорош». Дарси вдруг погрустнела. «Теперь-то зачем меня соблазнять? Я уже знаю о болезни, да и замуж не собираюсь». «Такс», — Демьян щелкнул ее по носу. «Раз мы теперь живем вместе, я ввожу первое правило. Отведем полчаса в день на то, чтобы расстраиваться и думать о плохом. А остальное время будем наслаждаться жизнью». «Все-то у тебя просто». «Теперь ты со мной, поэтому и у тебя тоже. Когда ты говоришь «со мной», ты ведь не имеешь в виду...» Демьян оттянул пальцем ворот ее майки и притворился, что смотрит на грудь. «У тебя там за день что-то выросло?» «Не-а», — подавилась смехом. «Тогда извини, на повестке дня только дружба». «Если не задаваться вопросами, то можно жить вполне приемлемой жизнью. Например, въехать в чужую квартиру, чистую, вкусно пахнущую, очень женскую, с безделушками, подушечками и прочей ерундой. А если Дарси возразит, то напомнить, что они теперь живут вместе, и пока она ворчит, быстро разложить свои вещи. А потом пройти прямиком на кухню и воспользоваться забитым Нонной холодильником. Дарси постоянно накручивает себя по самое «не могу», а если Демьян рядом, то он успевает раскрутить и отвлечь. Жить вместе непросто даже при лучших обстоятельствах. А уж у этих двоих ни одного гладкого дня. Ссоры, ворчания, но при этом не отходят друг от друга. Дарси, потому что не может отойти от Демьяна, его как пришкварило, будто она отдала ему что-то свое, силу, стержень, волю, а он их хранит. Она бы давно потеряла, а с Демьяном надежнее. А он не отходит от Дарси, потому что... Да по той же причине. Не может отойти. Они не пары, не любовники, не друзья, они просто рядом. На каждый день программа культурная, развлекательная, кулинарная. Демьян научился жить по плану, а Дарси нехотя ему подчиняется. Один раз он притащил ее в кинотеатр в пижаме. Дарси отказывалась вылезать из постели, вот он и закинул ее в такси прямо как есть. Потому что от отчаяния и слез вреда больше, чем от героина. Потому что надо жить, пока можешь. В кинотеатре Дарси узнали, сфотографировали, обсудили в сети. Она не расстроилась, наоборот, хохотала в голос. Но Архипов позвонил сразу. «Объяснишь?» — угрюмо спросил Демьян. «Не волнуйся, пап», — встряла Дарси. «Сегодня меня ругают, а завтра полгорода в пижамах выползет. Начнется новый тренд. А если будут проблемы, то я придушу Демьяна». Так и встают каждое утро. Дарси смотрит с вызовом и спрашивает, о чем будем ругаться. А у Демьяна заранее все продумано, потому что главное то, что она встала. Хоть в пижаме, но стоит перед ним, кидается подушками, а не лежит, глядя в потолок. Ругаются, спорят, ворчат. А вечером Дарси устраивается у Демьяна под боком, и они смотрят кино. Вместе. Погода теплая, кокон из одеял не нужен, но Дарси настаивает, что таковы правила. У нее руки-ноги всегда ледяные, ей кокон и в Сахаре понадобится. А Демьяну жуть как жарко, хоть до трусов раздевайся, но сидит в одеяле, соблюдает правила. Он ее правила, а она его. Иногда они просто лежат рядом в комфортной тишине, и эта нетронутая звуками близость — насыщение долгих разговоров. Дарси так и засыпает в коконе, уткнувшись в Демьяна носом. Иногда он оставляет ее на диване, а сам спит рядом. Иногда относит в кровать. Когда они ездят к Тамаре, Дарси меняется, выглядит счастливой и спокойной. Демьян оставляет их наедине, потом возвращается. Однажды Дарси попросила его что-нибудь рассказать маме. Сначала у него мурашки пошли по коже, но, как пришел в себя, начал жаловаться на Дарси. В шутку, конечно, но и с долей правды. Рассказал про несуразную обувь, про цепочку с кулоном на спине, про пингвинов. Дарси смеялась и плакала, потом подхватила игру и нажаловалась на Демьяна. Это стало традицией. Архипов их навещает, Надо отдать ему должное, про Ерёминых в прессе ни слова, и с конкурентом проблем нет. Агентством управляет надежный человек, Демьян поддерживает с ним связь. Может, ему что и не по душе, но с этим он разберется позже. Сейчас у него другие приоритеты, он сосредоточился на Дарси. Иногда к ним заходит Нонна. У нее свой способ борьбы со стрессом. Наготовила столько, что пришлось отдать соседям перед отлетом в Германию. В морозильник не влезла. А Кирилл? Было бы ложью сказать, что Демьян о нем не думает. Брат все время фоном в мыслях. Архипов отправил его в филиал, держит подальше от Дарси, а заодно и от Демьяна. Братья пару раз пересекались по работе, но о жизни не разговаривали. Кирилл наверняка видел снимки, на которых Демьян тащит Дарси в пижаме по кинотеатру, но ничего не сказал. А Дарси, может, он ей и звонил, но она о нем не говорит. Никогда. Кирилл — это жизнь, которую она потеряла. Ее любимая мечта. Потерять мечту было больно, но Демьян превратил боль из невыносимой в терпимую. Он хорошо справляется с Дарси, потому что не потакает, потому что знает, когда заткнуться, а когда отругать, а когда молча обнять. Все знает, все может. Потому что равнодушен. Дарси так и сказала отцу, когда тот навестил их перед отъездом в Германию. «Ты нанял мне отличную няньку. Надеюсь, ты хорошо платишь Демьяну, потому что он выкладывается по полной. Я ему не плачу. Ты о чем?» — нахмурился Архипов. «Ты платишь, спасая его бизнес? Услуга за услугу? Демьян справляется со мной, как артист цирка с дрессированной баллонкой». Дарси била словами, только непонятно, кого ранила больше. «Скорее всего, себя. Потому что не верит, что нужна Демьяну. Как в такое поверишь? Он рядом, потому что тут либо жалость, либо корысть. Одно из двух. И Дарси ставит на корысть, хотя сердце ноет от таких мыслей. Ноет, потому что для нее Демьян стал откровением. Их отношения не вписываются ни в какие рамки, но без него об этом лучше и не думать. За болезнью люди порой не замечают человека. А Демьян видит и ее, Дарси, и от болезни он не прячется, не сглаживает углы. Но Дарси настоящая для него на первом месте. Если это корысть или жалость, то об этом лучше не думать и не знать. Архипов посмотрел на Демьяна, но тот невозмутимо пил кофе. «Зачем ты так, Дарс? Разве можно?» Архипов собирался отчитать дочь, но Демьян его перебил. «Какая из тебя баллонка, не льсти себе. Ты больше похожа на жуткую, пушистую, как ее». «Мяу-мяу, вау-вау». «Я не чау-чау, ты их вообще видел? У них морды не видно из-за шерсти». И понеслось. Архипов чуть не подавился, слушал, как Дарси с Демьяном припираются, какое удовольствие от этого получают. Задумался. Всерьез и надолго. Вспомнил свои первые встречи с Демьяном, впечатления, споры. Кирилла он сразу заклеймил ни на что негодным и решил от него избавиться. Счастье такие, как он, красуются павлинами, а в беде — пуф, и в перья. А Демьян? Сильные люди встречаются редко. Умные, честные, надежные попадаются. А вот те, которые не рвутся, которые в любых обстоятельствах остаются сильными — это редкость. Демьян понравился Архипову еще до знакомства, подошедшим до него слухом. Поэтому он и решил привязать парня, заручиться его помощью, пусть и вынужденной. Во-первых, чтобы избавиться от Кирилла. А во-вторых, Архипов знал, что в одиночку ему с Дарси не справиться, а впереди годы трудностей. Уход — это одно, а поддержка и защита — другое. Но не это не по силам. Архипов мог бы, конечно, нанять человека, но найти подходящего непросто. А он как услышал о Демьяне, как покопался в его прошлом, так и загорелся идеей. Способов привязать его было много, но агентство показалось самым надежным, да и выгодным тоже. Архипов с самого начала знал, что придется сказать правду, но тянул. Проверял Демьяна. Провоцировал его, как же без этого? Еще как провоцировал, даже заигрался, а все потому, что Демьян не разочаровал. Искал информацию, давил, копал. Вот и накопал себе. На всю жизнь хватит. Почему он свел Демьяна с дочерью? Вроде сухой расчет. Но, может быть, он почувствовал, что есть в наследнике Ерёмина нечто большее. Потенциал. То, на что даже надеяться страшно. Мало кто решится найти свое счастье в больном человеке. Не каждый обрадуется этому чувству, многие сбегут. И хорошо, что сбегут лучше сразу, чем потом. Ответственность несут многие, но именно что несут, как ношу тянущую, зачастую неблагодарную. А вот найти человека, который хочет эту ношу, борется за нее. О, такой удачи даже молиться не станешь. Нереально это. Архипов был очень доволен собой. Знал, что у него хорошее чутье на людей, но чтобы настолько, чтобы о нем не говорили, он сделал для дочери главное. Рядом с ней правильный человек. Демьян пока еще не разобрался в своих чувствах, но скоро его осенит. Да и Дарси тоже. Вот тогда между ними полыхнет. Посмеиваясь своим мыслям, Архипов ушел, оставил молодых спорить. А на следующий день они собрались в Германию. Дарси вышла из спальни в красивом костюме, волосы уложены, идеальный макияж. Демьян не видел ее такой со дня празднования помолвки. «Ну что, едем в аэропорт или сначала подберем твою челюсть с ковра?» — спросила ехидно. «У тебя под костюмом пижама?» Демьян притворился, что собирается задрать юбку. «Я золотая наследница и оделась соответственно. Как тебе?» Демьян хмыкнул, надеясь, что Дарси интерпретирует это в свою пользу. Он ненавидит бабские вопросы, в них сплошные ловушки. «Вообще-то я всегда так одеваюсь, но в последнее время...» Дарси скривила губы. «Только ты один знаешь меня некрасивый». Демьян поставил чемодан, чтобы руки были свободными, потому что сейчас рванет, это точно. Дарси храбрится, но получается плохо, натужно. А на самом деле ей жутко. Она боится неизвестности, непростых решений, а особенно ложных надежд. «Ты готов?» Потребовала, но при этом моргает часто-часто, сейчас сорвется. «Я хочу выпить кофе перед отъездом. В аэропорту выпьем». «Нет, сейчас». Дарси села на край дивана, сжала обивку до белых костяшек. «Пей. Я жду». Демьян сел рядом, прикоснулся к ней плечом, она отстранилась. «Я никому не скажу», — прошептал он, улыбаясь. Ее страх, ее отчаяние против его улыбки. Такой беззаботный, будто они едут в отпуск. «О чем не скажешь?» «О том, что ты иногда целый день ходишь в пижаме». «Фу, тоже мне секрет. В интернете куча моих снимков в пижаме в кинотеатре. И никому не скажу, что в детстве ты была похожа на головастик. А ты, конечно, родился красавцем. И о том, что ты похожа на Чау-Чау, я совершенно не похожа. И о том, что тебе сейчас очень страшно». Дарси захлебнулась вдохом, всхлипнула, а потом плотину прорвало. Но Демьян уже был готов. Обнял ее, окольцевал ее страх руками, сильными, готовыми все впитать в себя, абсолютно все. Дарси выплакалась на его груди, устроилась поудобнее, того гляди заснет. На его рубашке тени, помада, тушь, будто ее мыли пол в гримерной. Да и у золотой наследницы вид жуткий, как лицом по асфальту возюкали. «Поднимай свою гламурную задницу и переодевайся», — приказал строго. И Кайей, всхлипывая, Дарси послушалась. Оделась скромнее, и макияж не такой яркий. «Выплакалась?» «Да». «В самолете истерить будешь?» «Я не истерила». «Будешь?» «Не буду». «Настройся на хорошее». Мисель — отличный мужик, его природа срисовала с Эйнштейна, типичный гений. На него работают умные люди, и атмосфера дружеская. «Тебе понравится». «Подожди, ты что, там был?» Дарси вцепилась в его руку, так и стоит с открытым от изумления ртом. «Да, я думал, ты знала. Мы же обсуждали мысли. Я думала, ты говорил с ним по телефону. Зачем ты к нему ездил?» Глупый вопрос, Дарси сама это понимала. Можно задать много этих «зачем», но стоит ли? Иногда лучше не знать ответов, а уж требовать их и вовсе опасно. «Поедем в аэропорт или будем припираться до завтра?» — проворчал Демьян. Он категорически против вопросов, он и сам себе их больше не задает. А задушевные беседы вызывают у него изжогу.